Держись. Легко сказать, держись. Застряли в камнях, как будто прочно. Воды нет нигде, кроме трюма. Ветер стихает, как будто все благополучно, если это можно назвать благополучием. А что-то переменилось. Что-то не так. Что? Демидов ходит по палубе и долго не может сообразить, что же не так. Догадка бьет по голове, как молотом. А Эгна ползет. Ну да. Волны сталкивают ее с камня, и она медленно, сантиметр за сантиметром, сползает в пучину. Демидов ложится животом на фальшборд и видит воду в метре от своего лица. Вспоминается картинка из какой-то книжки. Погружающиеся в воду судно и мачты, облепленные людьми. На мачтах в лучшем случае спасутся 6 человек, а остальные 9. Капитан! Капитан, радиограмма от Каховского. Они видят наши ракеты, повернули на нас, будут подходить. Спрашивают состояние судна. Скажи, пусть поторопится, а вообще подойти невозможно. Как же передать? Ну, передай. Вас вижу. Готов принять буксир, откачивать воду. Подход опасен. Советую приспускаться на якорях. Демидов. А где вы его видите? Где? Разуй глаза да посмотри. Пойдем на бак, боцман. Они начинают подходить. Будь этот камень на метр выше, тогда что? 2 метра! Неужели капитан так и будет упрямо лезть вперед? До Эгны еще 300 метров. Игорь Петрович, докладывайте глубину! Глубина уменьшается! До 0,5 метра доходит! Правее держать! Еще правее! Так. Стоп, машина. 0 под килем! Сели. Помогли, называется. Ну, столкнулись кормой. Вполне допустимая вещь при таких обстоятельствах. Сейчас будем становиться на якорь. Идите на бак, Игорь Петрович. Как только якорь заберет, сразу доложите. Будем приспускаться на якорях. Нептун еще 3 раза касался корпусом камней. Каховский ощутил эти удары руками через поручни и ногами через палубу мостика. Нервы рук и ног передали ощущение в мозг. Мозг определил силу ударов, сопоставил ее с прочностью обшивки, и из этого сопоставления возник вывод. Пробоины нет. После 2-го удара осталась большая вмятина в районе котельного отделения. Капитан! 120 метров каната в воде! Еще травить? Пока не надо. Вам сейчас такая задача, Игорь Петрович. Полезайте на верхний мостик, включите прожектор и освещайте носовую часть шхуны. Только светите так, чтобы не слепить там людей. Понятно. Придется, видимо, подработать машиной. Я, кажется, неправильно отдал якорь. Или ветер отходит к западу. Видите, нас проносит мимо шхуны? Вижу. Подработать машиной. А если винт ударится о камень, тогда что? Судно останется без хода. Интересно, кто тогда будет нас спасать? Ну давайте действуйте, Игорь Петрович. Игорь забирается на верхний мостик, и его сразу пронизывает леденящий ветер. Он застегивает полушубок на все пуговицы, поднимает воротник и включает прожектор.